Эпилог. Тепло, жарко. Тепло, жарко. Лениво ползущие по небу пухлые облачка лишь ненадолго закрывали зависшее в зените солнце. И через минуту-другую оно вновь начинало жизнерадостно скалиться мне прямо в лицо. Тепло, жарко. Нахмурившись, я лежал на земле и даже боялся пошевелиться, чтобы не спугнуть окружившее меня тепло. Потом решил, что это все же не сон. Открыл глаза, сел на заросшую травой кочку и умылся в луже. И где я на этот раз? Где-где? Дома. Это не приграничье. Это нормальный мир. Здесь даже затхлая вода в луже пахнет по-другому. И небо более теплого оттенка. И трава синевой не отливает. И цветы. А самое главное, в воздухе нет той ставшей уже привычной стылости, которая в приграничье чувствуется даже в самый жаркий летний день. А еще здесь нет разлитой в пространстве магической энергии. Совсем нет. Ни на полкарата. Даже непривычно как-то. Оказывается, привык я к ней. Сжился. Без колдовского зрения и вовсе неуютно. Ерунда это все. Проживу и без него. Раньше ведь жил как-то. Не та эта цена, чтобы сожалеть о случившемся. Совсем не та. Где-то вдалеке загрохотал поезд, и я чуть не запрыгал от восторга. Я бы запрыгал, если бы так больно не было. Ничего, руки-ноги на месте, голова тоже нигде не потерялась, а все остальное заживет. Здравствуй, новая старая жизнь! Тихонько насвистывая, я начал проверять содержимое карманов. Паспорт и доллары — это отложим. Пистолет, ну не с собой же его тащить. В лужу его, в лужу! Кобуру в кусты, патронтаж туда же... Нож хорошо бы оставить, но зачем мне лишнее палево? И так на вид чистый бомж, на каждом посту шмонать будут. В лужу! А это что? Приказ о переводе в дружину, бляха, разрешение на ношение оружия, медицинская карта и записи кондуктора. Выкинув бляху в довольно булькнувшую грязь, я достал коробок, чиркнул в него спичку и поднес дрожащий огонек к бумагам. Упавший на землю пепел подхватил и унес ветер. Вроде все. Все, да не все. Коробок-то вот он. А в коробке циферки. А циферки эти вовсе даже не простые циферки. Нет, на самом деле это ключ от отрезавшей меня от прошлого двери. Всего-то и надо, чтоб позвонить. Просто набрать 8 и 10 цифр. Что может быть проще? Ну и что с тобой, дружок, делать? А ведь нельзя тебя оставлять. Никак нельзя. Сорвусь ведь. Напьюсь и сорвусь. Не из-за денег. Кто мне чего заплатит? Сказки для слабоумных. И совсем не потому, что задаток взял. Нет, позвоню я по пьяни, когда совсем тошно станет. А тошно станет обязательно. Не сразу, так позже. Слишком многое там осталось. Слишком многое. От поднесенной спички коробок неохотно загорелся. Сколько мог, я, переворачивая, держал его в руке. А когда огонь начал обжигать пальцы, выкинул в лужу и растер подошвой. Вот теперь... точно все. Вдалеке вновь загрохотал поезд. Конец книги. Читал Игорь Ященко.